Глава 14. Пилоты свое слово сдержали. Последние километры за Днестром они прошли на максимальной высоте и с заглушенными двигателями, используя все планерные способности своего небольшого военно-транспортного самолета связи. Высадка прошла на удивление удачно. Все четверо диверсантов приземлились в 3:00 ночи в безлюдной пойменной низине у речушки. Быстро нашли снабженный 2 фонариками мешок со своим багажом и, засыпав парашюты в яме глиняного карьера, направились к полуразрушенной пастушьей хижине. Здесь они разделили общий багаж по 2 красноармейским рюкзакам и 2 офицерским чемоданчикам и разошлись. Агент Лесник со своим радистом направился на северо-запад к видневшемуся неподалеку лесу, чтобы там у одного из лесных хуторов приготовить базу для приема основной диверсионной группы. А Крамольников с радистом Корнелиушем по кличке Монах двигались строго на юг, в надежде как можно быстрее добраться до ближайшей железнодорожной станции. На окраине села они наткнулись на крестьянскую повозку, возница которой направлялся на расположенный в 2 километрах полевой стан. Расспросив опешившего от такой неожиданной встречи мужичка, как добраться до станции, диверсанты стащили его с передка, убили и, забросив тело в глубокий, поросший кустарником овраг, погнали лошадей в сторону железной дороги. «Что, служивый?» — самодовольно проговорил Крамольников, берясь за вожжи и обращаясь к своему напарнику. «Будем считать, что наша личная война против Красной империи уже началась». «Ну, прибить колхозного ездового — чести немного», — проворчал монах. Поручик уже знал, что в гражданскую он еще мальчишкой оказался в Румынии, поскольку отец его был молдаванином. После учебы в монастырской школе какое-то время действительно служил послушником в монастыре. Но фигуранцы решили, что этой русской старообрядкой рожденный Верзила создан не для монастырских молитв и спровоцировали его участие в драке почти у самых ворот обители. Затем, как водится, последовали полицейский участок, вербовка и разведшкола, где Василия Корнелиуша с одинаковым старанием готовили к обязанностям и радиста, и диверсанта-взрывника. «Вы не заметили, служивый, что ездовой этот призывного возраста? Завтра таких вот ездовых красные комиссары обмундируют и вооружат. И будут они гнать ваши железные легионы от Дуная до Бухареста и германских границ». «А ведь произносите вы это с истинно русским злорадством, а не как офицер румынской армии. Разве для кого-то секрет, что я по-прежнему остаюсь офицером белой русской армии, которой ваша армия не чета? Однако и вас красные тоже били», — не без ехидства напомнил ему Корнелиуш. Крамольников приподнялся, чтобы лучше рассмотреть вдалеке справа огни. Очевидно, где-то там располагалось еще одно село. Однако визиты вежливости в случайные селения в его планы не входили. Каждая сотня метров, по которой проносились тощие колхозные лошадки, приближала их к конечной цели этой поездки — Одессе. Сейчас это было главное. «К твоему сведению, монах, нас не столько истинно красные, сколько свои же мужики били на пропаганду жидокомиссаров, поддавшись», — объяснил он румыну, — «за бедность свою, за давние обиды, но главным образом — по буйству русского характера. Кстати, в Молдове вашей недоруманизированной происходило то же самое. Впрочем, во всем этом мы, русские, сами разбираться будем». Хотя облачены эти двое были в гражданские одежды, однако добротные кожаные куртки, кожаные фуражки и галифе выдавали в них людей военных. Тем более, что все знали, в таких куртках и фуражках в селах обычно появляются НКВДисты. К тому же всякий, кто решился бы потребовать у них документы, легко мог убедиться, что перед ним в самом деле капитан НКВД Петр Крамольников, командированный в Украину из Москвы, и его коллега из пограничных молдавских унгин, старший лейтенант Василий Корнелиуш. Как только монах узнал, что Крамольников решил появиться в Одессе под своим именем, он попросил, чтобы в предназначенном ему удостоверении личности тоже значилась его настоящая фамилия. «Ясно, что эти двое безумцы», — завершил адъютант Гольдах свое сообщение об этом бригадофюреру графсу, «особенно Крамольников, возвращаться в Россию под своим именем. Но Крамольников понятно, он давно играет с судьбой в русскую рулетку. А вот зачем это понадобилось Василию Корнелиушу? Ничего, пусть идут, время сейчас такое, которое так и войдет в историю, как время безумцев. А значит, это их, впрочем, как и наше с вами время». Добравшись до железной дороги, диверсанты услышали невдалеке гудки паровоза. Судя по тому, что состав двигался на юг, это вполне мог быть утренний поезд местного сообщения, названный в народе рабочим, в котором всегда набивалось много народу. «Но мы не сумеем добраться до ближайшей станции или какого-либо полустанка, чтобы успеть на него, поручик», — заметил Корнелиуш, «поскольку даже не знаем, где мы точно находимся». «А нам не станция нужна, нам нужен поезд», — ответил Крамольников, лихо загоняя подводу на железнодорожную колею. Еще через минуту кони были выпряжены, и поручик повел своего спутника вдоль колеи навстречу составу. Расчет оказался точным. Заметив в рассветной дымке застрявшую подводу, машинист решил, что возница попросту испугался, выпряг лошадей, которые прямо в сбруи паслись неподалеку, а сам скрылся в ближайшей лесопосадке. Он успел затормозить, но времени, которое понадобилось помощнику машиниста и добровольцам из первого вагона, чтобы убрать преграду, диверсантам вполне хватило для того, чтобы втиснуться в один из средних вагонов. Причем подобрались к нему ночные странники таким образом, словно всего лишь решили перейти из заднего вагона. Вдобавок им еще и повезло. Кондуктор, которому Крамольников вполголоса, не привлекая внимания посторонних, представился, вошел в положение командированных товарищей из органов и даже сумел пристроить их на краешке лавок. С часик, по-кучерски, как говаривали в старину, подремав, поручик успел взбодриться на узловой станции настолько, что заметил, как к вагону приближается наряд милиции. Подняв своего спутника, он встретил милиционера в тамбуре и, мельком показав удостоверение, решительно потребовал у них предъявить документы. Расчет оказался точным. Даже у сотрудников милиции страх перед НКВДистами проявлялся панически. Оба милиционера, лейтенант и младший лейтенант, покорно извлекли свои удостоверения личности. «А почему вдруг вы проверяете документы у милиционеров?» Без каких-либо ноток возмущения, скорее из чистого любопытства, поинтересовался лейтенант, пока Крамольников придирчиво изучал документ его сослуживца. Сам лейтенант эту проверку уже прошел. «Что значит вдруг?» — назидательно переспросил диверсант. «Вы что, не знаете, что в местных краях объявилась пара то ли диверсантов, то ли бандитов, которые орудуют, выдавая себя за милиционеров?» Лейтенант переглянулся со своим подчиненным, который тоже явно ни о чем таком не слышал, и на всякий случай промямлил. «Да, пошел слух о каких-то гастролерах, пошел!» «Это уже не слух, это самый настоящий разгул контры», — возразил Крамольников. «Потому нас и бросили сюда целую бригаду, чтобы помочь местной милиции навести порядок». «Но мы не патрульные», — объяснил милицейский лейтенант. «Патрульный наряд обычно появляется дальше, на станции раздельная, чтобы в течение часа прошерстить весь состав». «Вот за эту информацию спасибо», — едва заметно ухмыльнулся Крамольников. «Их там обычно подсаживается несколько нарядов», — охотно уточнил младший лейтенант. «А как же тогда воспринимать вашу прогулку? На курсы едем, для повышения, так сказать, квалификации в сыскном ремесле». «Тоже нужное дело. Вам известно, какой поезд проследует через раздельную сразу же за этим рабочим?» «Киевский», — уверенно ответил младший лейтенант. Крамольников вопросительно взглянул на напряженно молчавшего монаха, который, судя по всему, никак не мог вжиться в образ, точнее, не решался играть его, и, по-простецки почесав затылок, произнес: «Если в раздельной и подсаживается несколько нарядов, значит, справится без нас. Какой смысл путаться у них под ногами? Выходим в раздельный, старший лейтенант», — строго обратился он к Корнелиушу. «На всякий случай пройдемся еще и по киевскому составу. А вас предупреждаю, коллегам своим ни слова о том, что на линии работает наряд НКВД. Это строго секретно. Лично проверю». «Мы же понимаем, можете не сомневаться», — почти дуэтом заверили диверсанта офицеры милиции. «В ваших рядах, знаете ли, бандиты могут иметь своего информатора». «Такое тоже случается», — поспешил согласиться с ним лейтенант.